Глава 45. Вместо обеда принц проводил госпожу Корбит в ближайшее отделение банка, расположенное здесь же, на городской площади. Обналичив выданный вексель, женщина поняла, что такую кучу золота ей просто не унести, и открыла в этом же банке пополняемый счет, оставив себе некоторую сумму на срочные расходы. К тому времени герцог закончил краткий экскурс в стол чиновника и передал вдове списки обиженных людей и положенных под сукно дел. «Мы оставим у вас эти бумаги просто на всякий случай. Через несколько дней начнется проверка ратуши и всех городских служб. Полагаю, такая предосторожность вам не повредит». Женщина благодарно кивнула и залилась слезами. Принц, не выносивший столь бурного проявления эмоций, поспешил усадить вдову с девочкой в портшес и отправил домой с наказом готовить обед. А сам в компании Тироса заглянул к сапожнику, в лавку готового платья и небольшую палатку травника. Отправляясь к вампирам, стоило запастись зельями, отбивающими запахи. В это самое время во дворце короля вампиров шел тайный совет. Несколько пожилых придворных встречали рассвет на террасе, выполняя традиционное бдение дня осеннего равноденствия. На низком круглом столике стояли чаши с вином и блюда с фруктами. Горели в фарфоровых плошках пропитанные солями фитили. Разноцветные огоньки высвечивали странно юные лица с глубокими глазами много повидавших стариков. Иногда огонек начинал плясать на особо выразительном перстне или изысканной пряжке для волос. Но чаще огоньки мерцали над чашами и блюдами, отслеживая небрежные движения холеных рук. «Как вы считаете, мессир Диам, что значит появление сразу трех человеческих шпионов в гостевом крыле?» Ломтик сочной груши плавно проплыл по воздуху и исчез в коротком блеске белоснежных зубов. «Трех? Помилуйте, мессир Ульфтак! Мне доложили о девушке с парочкой подозрительных флаконов, и были сомнения насчет нового торговца редкостями». Несколько орешков хрустнули в такт словам. Следом всплыла чаша со сладким вином предгорий. Торговец уже подтвердил подозрения. А кроме того, во дворце появился необычайно рослый лакей. Еще кусочек груши и следом полоска острого сыра. «Так, возможно, он орк?» Ленивое движение пальцев, и серебряный кувшин, украшенный вставками из хрусталя, всплыл в воздух, наполняя маленькую хрустальную чашечку жгучим восточным напитком с перцем. Дополнительная проверка не помешает. Кроме того, участился обмен гонцами между матерью орков и драконами. Это настораживает. Ее высочество не желает ничего слушать. Глубокий вздох, покачивание головы. И в свет огонька вплывает кусок чего-то удивительно пестрого и липкого на вид. Визит запланирован и должен состояться до праздника середины зимы. А в этот момент дверь, ведущая на террасу, приоткрывается, и вспугнутые сквознячком огоньки начинают метаться, разбрасывая тени. Несколько слов, сказанных едва слышным шепотом, и двери прикрываются, а ленивый разговор набирает обороты. «Значит, саламандра. Чем эта девочка насолила магом?» Глоток вина и лопнувшая с хрустом на белых клыках ягода винограда. «И орки, похоже. Таких пауков нужно набирать не один день». Легкий жест пальцев, означающий немалый труд. А можно приманить амулетом за пару часов. Значит, все же орки. Еще кусочек груши, но на сей раз в сопровождении ветчины. Но какое изящное заклинание. Замкнутый цикл водопада. Это кто-то из наших постарался. Говорят, у юного сирата была невеста знатного рода. Была? Он подал просьбу о браке с той юной арчанкой, внучкой матери племени. Хм, шустрый парень. Думаю, такие связи нам не повредят. К вечеру отец барышни получит новое назначение на границе с северными княжествами. Бедняжке будет полезно остыть. И кроме того, я слышал, викинги весьма умелы в любовных делах. Легкий смешок. И три чаши встречаются над столом с легким звоном, пугая цветные огоньки. Пора расходиться. Розовые пальцы рассвета уже разлеглись на сизых облаках. Накинув традиционные серые балахоны, а вампиры с сумеречными тенями растворились во множестве ведущих с террасы дверей.